«Мальчишка?» – переспросил гость. «Да, мальчишка. Ты не ослышался. Впрочем, не исключено, что здесь замешана еще и девчонка. Но это уже совсем другой разговор. Пока нужно разобраться только с мальчишкой». «Найти его? Доставить сюда? Защитить от опасности?» «Убить». «И ради этого ты заставил меня проделать такой путь?» Удивлению гостя, казалось, не было предела. «Тебе, Максару, понадобилась моя помощь в столь ничтожном предприятии?» «Если было бы все так просто. Но, к сожалению, мне некому поручить это дело. Только не задирай зря нос. Если ты выполнишь мою просьбу, в накладе не останешься. Цену назовешь сам». «Но это уж как водится». «Мальчишка, надо же!» Гость все еще не мог побороть свое недоумение, граничащее с неверием. «Хорошо, тогда скажи, кто он такой и где его искать?» «Я знаю только, что он существует. Ничего достоверного о его имени, внешнем облике я сказать не берусь». Максар хотела было по привычке развести руками, но только зашелестел крыльями. «Искать его, скорее всего, нужно в стране жестянщиков». «В стране жестянщиков тысячи мальчишек. Десятки тысяч». «Значит, придется убить всех». «Ну и ну. Задачка, скажем прямо, непростая». «Почему? Разве тебе трудно убить несколько тысяч человек?» «Даже жестянщики не потерпят, чтобы кто-то вот так просто убивал их детей. Это война. Большая война. На ней сложат головы немало народа». «Раз нужно, значит нужно». Максар вдруг подмигнул человеку, что само по себе было зрелищем не для слабонервных. «Это уже твоя забота. Отправляйся, куда тебе заблагорассудится. Набирай подходящее войско и начинай войну. Только не тяни. Мальчишка подрастает». «Какой у него сейчас примерно возраст?» «Ну, скажем, он вот-вот достигнет того предела, когда мальчишка превращается в юношу». «Кто он по рождению, Максар?» «Почему ты так решил?» «Кого может бояться Максар, кроме другого Максара?» «Запомни, человек, Максары не боятся никого. Страх претит самой их сущности». Огромные крылья взмахнули так, что кругом взметнулись тучи пыли. «А то, что я тебе предлагаю, есть всего-навсего предупредительная мера. Сорную траву следует удалять с поля заранее, пока она не вошла в силу». «Прости, Максар». Человек отвел взгляд в сторону. «Я не хотел разгневать тебя». «Как я замечаю, ты в последнее время стал чересчур разговорчивым». «Старею, наверное. Ты позволишь задать тебе еще несколько вопросов?» «Задавай, если в этом есть необходимость». «Ходят слухи, что совсем недавно ты совершил победоносный поход на страну жестянщиков». «Да, но он имел совсем другие цели». «Говорят, ты уничтожил всех мастеров, посвященных в тайну ваших знаменитых клинков». «Это действительно так». «Но ведь теперь вы безоружны. Неужели ты сделал это умышленно?» «Клинки были орудием раздора. С их помощью Максары сводили счеты друг с другом. Для того, чтобы держать в страхе соседние народы, нам не нужно никакого оружия». «Я никогда не сомневался в могуществе Максаров. Ты один способен заменить целую армию. Вот и занялся бы поисками этого мальчишки сам. Не пришлось бы и на наемников тратиться. Да и я за свои услуги беру немало, ты же знаешь». «Сейчас мне лучше оставаться в тени. Недаром же я сижу в этом логове, которым побрезговал даже ты. Многие Максары озлоблены тем, что я лишил их любимых игрушек». «Да уж, симпатии друг к другу твои соплеменники никогда не отличались». Гость, до этого старавшийся скрывать свои истинные чувства, злорадно ухмыльнулся. «Честно признаюсь, меня так и подмывает растерзать тебя на части. А еще лучше превратить в червя-паразита, обитающего в кишечнике какой-нибудь громадной скотины, или в жалкого урода, чье предназначение – слизывать свежую кровь со стены и полов моего замка». «Ты уже несколько раз пытался проделать со мной нечто подобное», – спокойно возразил гость. «Зачем снова утруждать себя?» «То-то и оно. Не стану скрывать, ты представляешь для меня загадку. Конечно, не такую, как тот мальчишка, но все же загадку». Максар приблизил свой устрашающий лик к лицу гостя. «Если существует хотя бы один человек, неуязвимый перед нашей силой, со временем могут появиться и другие. Вы ведь плодитесь, как крысы». «Верно. Если вдруг появится кто-то, не уступающий Максарам в силе, то им без своих клинков придется худо. Крыльями от губителя Максаров не отмашешься. И бычьим членом тоже». «Что за вздор ты несешь?» Зловеще произнес Максар. «Не прикидывайся, что слышишь что-то новенькое. Всем известна легенда о скором пришествии этого существа. Хотелось бы глянуть на того, кто шутя передавит таких, как ты. Но в любом случае я на твоей стороне и постараюсь выполнить то, что мне поручено». «Уж постарайся. Тем более, что вся страна жестянщиков не стоит тех богатств, на которые ты можешь рассчитывать в случае удачи. Однако не пытайся обмануть меня, человек. Как только мальчишка сгинет, я сам почувствую это. Сразу. А еще запомни вот что. Когда мы встретимся в следующий раз, я буду иметь совсем другой облик». «Придумай что-нибудь не столь уродливое. Я слышал, что до того, как в тебе проснулась сущность Максара, ты был вполне симпатичным малым. Пас скот в какой-то чужой стране и даже спал в одном загоне с овцами». «Убирайся прочь!» Максар отвернулся. «Мне надоели твои гнусные шуточки. Рано или поздно я найду брешь в твоей защите, и уж тогда ты ответишь мне за все». «На жизнь кишечного паразита я заранее согласен, но желательно в твоем кишечнике. Кстати, а чем ты собираешься платить мне?» «Разве тебе уже не нравится мое золото?» «Нравится. Но эти монеты жестянщики чеканят специально для выплаты дани Максарам. Стоит только пустить их в оборот, как сразу станет ясно, кто стоит за моей спиной». «Хорошо. Я найду мастеров, которые перечеканят их по древним образцам. А теперь прощай. Задаток найдешь на обычном месте». Максар, не особенно надеясь на подъемную силу крыльев, пешком двинулся вдоль скальной стены, выискивая среди многочисленных лазов и щелей вход, подобающий как его высокому положению, так и солидной комплекции. Когда он уже почти скрылся во мраке какой-то пещеры, человек, до того внимательно осматривавший свое оружие, которого все же успели коснуться мерзкие лапы стражей, вдруг крикнул ему вслед. «А что, если обойтись без убийства детей? Я хоть и порядочный негодяй, но такие делишки мне не по нраву. Мальчишка и так будет твоим, даже за полцены!» Ответа не последовало, и оставалось только гадать, слышал ли Максар этот вопрос вообще. Человека, которому за деньги поручили сделать то, что царь Ирод уже совершил однажды из-за властолюбия, когда-то звали Хавром. За гордыню, лукавство и вероломство он был изгнан из среды людей, а затем отвергнут и высшими силами, несмотря на то, что пытался служить им. Максар, задумавший столь ужасный план, носил имя Карглок. Среди своих соплеменников он считался чуть ли не выродком. Вся вина Карглока состояла в том, что он, наверное, был единственным, кто стремился прекратить вечный распри Максаров. По его соображениям, это могло поставить их не только выше всех других народов, но и выше богов.